и синхронным плаванием. Бухнул я, вспомнив, как водил Вику в эту самую секцию, ждал ее в сыром предбаннике бассейна, как она старалась и даже научилась высовывать ножку из воды, а потом охладела, простудилась и бросила это самое синхронное плавание. Алла тяжело вздохнула и продолжала свой рассказ, изредка поясняя мне, о чем идет речь. Оказалось, помимо шикарной квартиры, у нас дачи два автомобиля. Один мой, а второй ее. Дальше больше. Мы оба увлекаемся большим теннисом, а служим программистами в престижной фирме. И эта единственная правдивая информация привела наших хозяев в бурный восторг. Мы узнали, что программисты – люди очень обеспеченные, не то что учителя. Во время второго блюда, тушеного мяса, которое мы запивали сухим красным вином, напоминающим наше каберне, обсуждали потрясший наших хозяев факт, что проезд в советском метро стоит всего 5 копеек. Эти сведения сообщил я, совершенно забыв про свой автомобиль. Месье Антуан долго считал, царапая карандашом по салфетке, потом показал результат жене, и они хором застонали. Чтобы вывести их из шока, Алла дала команду нести дары. И мы узнали, что матрёшки – их давняя любовь, а самовар – недостижимая мечта. Восторг был полный. После короткого совещания с мадам Мартой месье Антуан удалился и скоро вернулся с запыленной бутылкой. На этикетке значился 1962 год. Он глядел на нас в ожидании ответного восторга и получил его в полной мере. Выяснилось, каждый сезон они покупают несколько дюжин бутылок нового вина. Часть выпивают, остальное хранят в чулане. Год от года вино становится выдержаннее, вкуснее, крепче, а значит дороже. Ведь в 62-м, страстно рассказывал месье Антуан, эта бутылка стоила всего несколько франков, а нынче минимум 100. Кстати, на сегодняшний день это самое старое вино в их коллекции. Вино пили с сыром. Сортов 10 было разложено на большом фарфоровом блюде. На вопрос, любят ли сыр в России, мы ответили утвердительно. И стали перечислять исторические названия. Костромской, Ярославский, Пошехонский, Степной, Пикантный, Голландский, Колбасный, Сулугуни, Плавленый сырок Дружба. За дружбу! Почти по-русски провозгласил месье Антуан и поднял свой бокал с темно-красным, но не ярким, а словно чуть выцветшим вином урожая 1962 года, когда я пошел в 4-й класс. Вино было сухое, терпкое и очень крепкое. От него сразу затеплилось внутри, как от старки. Потом снова говорили о детях, внуках. Мадам Марта показывала фотографии. И Алла в самый последний момент пресекла мою попытку достать из бумажника снимок Вики в пионерской форме. Месье Антуан снова куда-то ушел и принес резную шкатулку из черного дерева. Внутри на красной бархатной подушечке покоился кинжал с инкрустированной ручкой. Понизив голос, бывший учитель истории сообщил, что, возможно, именно этим кинжалом был смертельно ранен Лепелетье. Мадам Марта театрально расхохоталась и что-то раздраженно сказала мужу. Тот нахмурился и унес шкатулку, держа ее в руках осторожно, словно отец позднего ребенка. Из перевода, раскрасневшись от вина Аллы, я понял, что несовпадение взглядов на историческую достоверность кинжала, а главное, на его цену, несколько омрачает безоблачную старость супругов. Спать мы разошлись за полночь. Я еще походил по квартире, якобы рассматривая коллекцию оружия, а на самом деле давая возможность Алле нестесненно подготовиться ко сну. Когда я вступил в нашу комнату, она уже лежала на краешке ложа, до горла закрывшись одеялом, а в воздухе витал свежий запах ее духов. «Я на тебя не смотрю», — успокоила она и закрыла глаза. «Было бы на что смотреть», — подумал я, разувшись, и на всякий случай спрятал носки в карманы брюк. Позже, выйдя из ванной, примыкавшей к нашей комнате, я ощутил себя гораздо увереннее и привлекательнее, и чище. «Теперь мне понятно, почему товарищ Буров...» — игриво начал я. «Товарищ Буров зря надеялся», — ответила Алла, не открывая глаз. «А я?» «И не мечтай». «А как же я супружеский долг?» «Я буду кричать». «Тогда французы подумают, что советские женщины нимфоманки». «Неужели ты этим воспользуешься?» Спросила она тихо и еще крепче зажмурилась. «Можешь не сомневаться». «А мне казалось, ты не такой, как все». Поразительно, но это среднешкольная уловка, с помощью которой некогда мои одноклассницы пытались пресекать попытки во время танго сдвинуть ладонь чуть ниже талии, подействовал на меня совершенно обескураживающе. Я осторожно снял со стены шпагу с резным эфесом и, отсекая себе путь к соблазну, положил ее на постель вдоль сокрытого одеялом Аллиного тела, а сам осторожно улегся по другую сторону клинка. «Можешь открыть глаза». «Это по-рыцарски», — после некоторого молчания сказала она. «Ты прелесть». Шпага начищенно блестела, и только внутри глубокого кровотока сохранилась чернота времени. Алла выключила ночник. От ее тела исходил какой-то странный, одновременно пряный и очень домашний запах. И чем дольше я вдыхал его, тем явственнее ощущал, как внутри меня все туже и туже закручивается сладостная пружина безрассудства. О том, что случится, когда она очень скоро распрямится, я догадывался. Потому встал с постели, ощупью нашел в темноте кресло и устроился там в позе эмбриона, укрывшись своим пиджаком. Вино 1962 года почти заставило меня забыть, что у Аллы нет ноготы. «Там удобнее?» — спросила она. «Спокойнее». «Ты настоящий мужчина», — вздохнула Алла. «Я тебя уважаю». «А зачем ты врала им про нас? И ещё про дачу, теннис, машины?» «Не знаю. Пусть думают, что мы счастливые и богатые. Пусть. Но мы же в самом деле могли познакомиться в институте. И все остальное. И дача у нас могла быть, и машина. Разве нет?» «Спокойной ночи», — ответил я. «Спасибо», — отозвалась Алла, и мне послышалось, что она улыбается.